Глава 19. Я поспешно обернулась и сгребла свои вещи. Телефон, ключи от квартиры, обратно в сумку. Потом взяла золотой ключик, который хранила у себя много лет и который позволял мне беспрепятственно проникать в эту квартиру, когда мне того хотелось, и бесшумно. Не знаю, почему я вела себя так тихо. Просто это казалось мне правильным. Положила его в небольшую мисочку на приставном столике, к десятку других разнообразных ключей. Я погасила свет. Потом провела по выключателю краем блузки. Мои отпечатки и так наверняка были в этой квартире повсюду. Но я решила, что осторожность в любом случае не помешает. Я сняла с двери цепочку и тщательно протерла металл, пропихивая уголок кардигана внутри каждого звена. И лишь тогда приоткрыла дверь, вытерла ручку изнутри и выскользнула в коридор. Немного постояв в том озерце темноты, я аккуратно прикрыла за собой дверь, пока не послышался негромкий щелчок замка. И лишь тогда, наконец, выдохнула. Я прошла несколько шагов по коридору в сторону соседской двери и, усевшись на пол, привалилась спиной к стене и подтянула к груди согнутые колени. Тут на свету было совсем не так страшно. Вытащив из сумки книгу, я раскрыла ее на коленях. Читать я не читала, а закладка торчала несколькими главами дальше. Но это подобие деятельности придавало мне уверенности. Часы негромко тикали на запястье, отсчитывая секунды. Марни не ждала меня сегодня, так что, скорее всего, не слишком спешила домой. Может, она вообще отправилась пропустить по стаканчику с кем-нибудь из друзей, или по пути домой забежала куда-то захватить на вынос что-нибудь к ужину, или решила прогуляться пешком в хорошую погоду. Знать ничего наверняка я не могла, поэтому просто сидела в ожидании. Однако, несмотря на все это, я остро ощущала, что всего в нескольких метрах от меня за закрытой дверью лежит мертвое тело Чарльза. Я без труда представляла его таким, каким он остался в моей памяти, распростертый на полу, с вывихнутой лодыжкой и свернутой шеей, непоправимо мертвой. Делая вид, что, читая, я на самом деле пыталась разобраться в себе. Я не испытывала ни грусти, ни даже намека на нее, но и удовлетворения тоже не было. Я вообще ничего не чувствовала. Я изо всех сил попыталась сделать вид, будто не знаю о том, что он там. Я внушала себе, что не была в их квартире. У меня ведь нет ключа. И, безусловно, я не могла туда войти, даже если бы захотела. И что, насколько мне известно, Чарльз все так же жив и раздражающе здоров. Я заставляла себя поверить в вещи, которые были заведомо неправдой. Ты уже знаешь, что я это умела. Никакого шума в квартире я не слышала. Я дважды позвонила в дверь, но мне никто не открыл. Судя по всему, Марни с Чарльзом еще не вернулись, он был на работе, а она еще где-то в супермаркете, в цветочном магазине, а может даже в библиотеке. Я ничего не видела, просто сидела в коридоре и читала, ни о чем таком не подозревая. Нет, не надо улыбаться, прекрати, сейчас же. Не то чтобы я не догадывалась, почему ты улыбаешься, но если ты хочешь, чтобы я продолжала, ты должна взглянуть на все это с моей точки зрения. Я приняла необдуманное решение, если его вообще можно назвать решением. Я не рассуждала, не стояла перед выбором. Я просто сделала это. Так что не задумывайся о вещах вроде мотива и умысла, потому что у меня не было ни того, ни другого. Это произошло инстинктивно. А вот какой вопрос тебе стоило бы задать, если бы ты внимательно меня слушала, ты бы его задала? Жалела ли я в тот момент о чем-нибудь или нет? Так вот, пока что я не стану на него отвечать. Если бы ты задала его, я, возможно, и сказала бы тебе правду. Но ты ведь слишком спешила осудить меня, правда? Не суть важно. На чем мы остановились? Я пыталась, пусть и подсознательно, снять с себя ответственность, репетируя про себя свою ложь и делая вид, что ничего не случилось. Я скользила взглядом по открытой странице, механически водя глазами вдоль строчек, но не понимая ни слова, не вникая в смысл текста, бездумно перескакивая с одного абзаца на другой. Я переворачивала страницы и разглядывала формы букв. Их изгибы, их костяки, их изломы. Не могу сказать тебе, сколько времени я так просидела, заполняя время бессмысленными предложениями и поглаживая пальцем строки. Наконец, в конце коридора появилась Марни. На ней был застегнутый наглухо плащ с капюшоном, который она натянула на голову, в руках тяжелые сумки. Она на ходу порылась в карманах, на свет Божий показался бумажный носовой платок, затем оранжевый железнодорожный билет. А потом подняла голову и увидела меня. «О!» — произнесла она. «Это ты!» Она остановилась в нескольких шагах от двери. Я поднялась с пола, но осталась стоять на свету. «Там что, дождь?» — спросила я. «Да, только что начался». Она сунула платок и билет обратно в карман. «Я не думала, что ты придешь. Давно ждешь?» Я покачала головой и тут же вспомнила про консьержа, с которым поздоровалась, когда входила в дом. «Около часа», — ответила я. «Меня отпустили с работы пораньше, и у меня с собой была книжка». «Ты рассчитываешь на ужин?» — спросила Марни. Она подошла к двери и сунула руку в сумку в поисках ключа от квартиры. Все это время я сохраняла полное спокойствие. Мое дыхание было размеренным, пульс стабильно низким. Но тут я почувствовала, как сердце у меня заколотилось, а над верхней губой выступила испарина. Важно заметить, я совершенно не боялась, что меня поймают. Во всяком случае, на том этапе. Я отдавала себе отчет в том, что существует крохотная вероятность такого поворота событий, но в своей заносчивости полагала, что сделала все возможное, чтобы сделать это невозможным. Куда больше я боялась реакции Марни. Если уж быть до конца честной, я была в ужасе, рисуя себе различные сценарии своего ближайшего будущего. «Я не на ужин пришла», — призналась я. «Я просто хотела поговорить». Книга неловко болталась в моей руке, хлопая по бедру. Марни вздохнула. «Обожаю эту книгу», — сказала она. «Ты уже дошла до того момента, где...» «Чур не спойлерить», — закричала я. Издать громкий звук, дать выход хаосу, бушующему внутри меня, было огромным облегчением. От неожиданности Марни шарахнулась назад. «Господи!» — пробормотала она. «Успокойся!» Я набрала полную грудь воздуха. Вдох, задержать дыхание, выдох. Сейчас было совсем не время для нервного срыва. Я засмеялась, и собственный смех показался мне странным, каким-то неискренним. «Послушай», — произнесла она, — «я не уверена, что готова сейчас разговаривать. Но ты можешь войти, и мы можем попробовать. Однако Чарльз приболел, он сейчас дома в постели спит, и я ни в коем случае не хочу его тревожить. У него очередная мигрень, и в таком состоянии он очень плохо переносит шум, так что если я попрошу тебя уйти, ты уйдешь, ладно?» Я кивнула. Марни повернулась к двери и поднесла ключ к замку. Он со скрежетом вошел в скважину, проникая во все ее пазы и закоулки. «Я рада тебя видеть», — сказала она. «Хорошо, что ты пришла, просто...» «Все в порядке», — отозвалась я. «Я понимаю, все сложно». «Да». Она взглянула на меня и улыбнулась. «Именно так все сложно». Она приоткрыла дверь всего на дюйм или два. «И я буду рада, если ты поужинаешь со мной, разумеется. Я хочу, чтобы все опять было как раньше. Ты же моя лучшая подруга». Она усмехнулась. «Так что да, я налью нам вина, приготовлю пасту, и мы сможем поговорить». «Превосходно», — улыбнулась я, не обращая внимания на едкий ком, застрявший глубоко в горле. «Спасибо. Я и сама рада, что пришла. Я тоже хочу, чтобы все опять было как раньше». Она толкнула дверь, и я закрыла глаза. «Но не трусость ли это?» Едва Марния повернулась ко мне спиной, я совершенно непроизвольно зажмурилась, потому что была трусихой. Меня до смерти пугала ее реакция. Я, как никто другой, знала, что ей предстоит испытать, что чувствуешь, когда видишь тело своего мертвого мужа, простертое перед тобой. И мне было отлично известно, что подобное потрясение может сделать с человеком. Оно неумолимо разрастается внутри, пока у тебя не остается иного выбора, кроме как поверить в произошедшее. А потом перерождается в горе, оглушительное, непоправимое. Я знала, что ее сердце будет разбито. «Чарльз?» — произнесла Марни. Потом закричала «Чарльз!» Я услышала ее шаги. Она бросилась к нему. Потом бухнули об пол выпавшие из ее рук сумки, стукнули о деревянные половицы ее колени. Я открыла глаза и следом за ней вошла в квартиру, слегка помедлив на пороге. Он был окончательно и бесповоротно мертв. Даже его кожа изменилась. Она была больше не розово-персиковая, а какой-то и желто-серой. Марни склонилась над телом мужа и трясла его за плечи. Если бы он был жив, он взвыл бы сейчас от невыносимой боли, ведь его грубо схватили за вывихнутое плечо. Но он был мертв. Так что, наверное, это больше не имело никакого значения. «Что за...» Закричала я и в этот момент заметила под радиатором шпильку для волос. Это была одна из моих. поэтому немедленно вывалила все содержимое своей сумки на пол. Вещи разлетелись в разные стороны. Книга шлепнулась на пол, мобильный рядом с ней. Я схватила его, набрала номер службы спасения, прижала трубку к уху. «Скорая!» — закричала я, едва услышав в телефоне чей-то голос, прежде чем на том конце успели что-то сказать. «Мне нужна скорая!» «Куда ехать?» Я торопливо продиктовала адрес и добавила. «Быстрее, пожалуйста, приезжайте как можно быстрее!» Марни всхлипывала, уткнувшись лбом в грудь Чарльза. «Он мертв!» — прорыдала она. «Джейн, он мертв!» «Мы думаем, что он мертв!» Закричала я в трубку, потому что понятия не имела, что еще говорить и что делать, и с каждым всхлипыванием Марни все успешнее вживалась в роль. Во всяком случае, моя истерика была вполне натуральной. «Почему так считаете? Опишите мне то, что видите, как можно подробнее. Парамедики уже выехали». «Марни, с чего ты взяла...» «Он странного цвета», — сказала я. «Желтого и лежит в неестественной позе. Он упал с лестницы». Марни снова зарыдала, потом скинула на меня глаза. Взгляд у нее был безумный и невидящий. «Скажи им, что мы можем его вернуть!» Закричала она и, оторвавшись от Чарльза, положила ладонь ему на грудь и начала ритмично давить на нее. «Мы делаем ему непрямой массаж сердца», — сообщила я в трубку. «Там внизу консьерж Джереми, он может... Там есть лифт, им нужно будет подняться на лифте». «Они уже едут. Они очень скоро будут у вас». «Продолжай, Марни», — сказала я. «Ты не... Если ты устанешь, я могу тебя сменить». Я тяжело дышала, меня переполнял адреналин. «Он дышит?» — спросила оператор. «Можете мне сказать, дышит он или нет?» «Он дышит?» — закричала я. «Нет», — ответила я оператору. «Нет, по-моему, нет». «Они уже едут?» «Но почему так долго?» — завопила я, веря в собственную искренность. Я действительно хотела, чтобы медики поспешили, чтобы ехали побыстрее, чтобы они, наконец, появились здесь, несмотря на то, что знала. Они все равно ничего не смогут сделать. Уже слишком поздно. «Они уже подъезжают?» — заверила оператор. «Продолжайте делать то, что делаете. Вы отлично справляетесь». До нас донесся вой сирен, и Марни разрыдалась еще сильнее, потея в своем плаще. Я нервно расхаживала по комнате, все так же прижимая телефон к уху и выслушивая банальности. «Они уже тут», — сказала я ей. «Это они уже совсем рядом». Марни прекратила попытки расплющить грудную клетку Чарльза и, рухнув на него, исступленно завыла. Думаю, она понимала, что его больше нет. Она поняла это в ту же секунду, когда открыла дверь и увидела его на полу у подножия лестницы, лежащего с подвернутой лодыжкой, вывихнутым плечом и сломанной шеей. Я опустилась на корточки рядом с ней и принялась поглаживать ее по спине легкими круговыми движениями, которые, как я надеялась, скажут ей. Ее подруга рядом и всегда готова помочь, что бы ей ни понадобилось. Наконец послышался ляск, возвестивший о приходе лифта, и его двери со скрежетом открылись. Я вскочила и выглянула в коридор. «Мы здесь!» — крикнула я. «Прямо по коридору!» Ко мне подбежали три парамедика. Мужчина постарше, полный, без какого-либо намека на шею. Мужчина помоложе, более проворный и спортивный, обогнавший первого. И молодая женщина, недавняя выпускница, наверное. Она держалась позади и явно нервничала. За все время она не произнесла ни слова и так и не переступила порога квартиры. «Можете назвать его имя?» — закричал тот, что помоложе. «Это мой муж», — сказала Марни, отползая от бездыханного тела Чарльза, чтобы пропустить парамедиков. «Чарльз», — произнесла она, — «его зовут Чарльз, ему 33 года, у него мигрень». Несколько недель спустя мы с ней смеялись по этому поводу. «Мне самой не верится, что я произнесла это вслух», — сказала тогда она, — «что у него мигрень. Это ж надо, а? Мигрень». Есть одна вещь, которую начинаешь понимать с возрастом, когда успеешь пожить бок о бок со смертью во всем многообразии ее обличий, когда она становится будничной частью твоего мира. Со временем смерть как-то смягчается, прячет острые клыки, утрачивает способность глубоко ранить и не заставляет твое сердце кровоточить, как прежде. Иногда случается посмеяться над тем, над чем еще несколько дней назад плакал. Но смерть остается смертью. Она способна неожиданно вновь оскалиться под воздействием чужого неосмотрительного замечания или в какую-нибудь годовщину и кинжалом вонзается в сердце при воспоминании о счастливом мгновении прошлой жизни. В горе нет никакой логики, никакой торной тропы, которую должен пройти каждый. Просто порой его можно вынести, а порой нет. Я услышала, как Марни произнесла это слово «мигрень», и даже в ту минуту оно показалось мне ужасно смешным. Я знала, что все куда серьезнее, чем мигрень, и тем не менее, именно благодаря этому слову во мне что-то сдвинулось. Я видела, как она кинулась к Чарльзу, как отчаянно пыталась его оживить. Я слышала ее рыдания и испытывала лишь странное, опять же, хмельное возбуждение. Меня обуяло нечто среднее между паникой и истерией. Еще немного, и я бы согнулась пополам и расхохоталась, как та маленькая девочка на пляже. Но это слово все изменило. Внезапно Чарльз отступил куда-то на задний план. На задний план отступило его бездыханное тело, в нелепой позе, застывшее на полу. На задний план отступили наши с ним напряженные отношения, его поведение, моя ненависть. На задний план отступил факт его смерти со всеми ее обстоятельствами. А на передний план выступила Марни. Я сделала с ней то, что мир сделал со мной. Ты должна была спросить меня, пожалела ли я об этом? Так вот, в этот миг я впервые почувствовала какое-то подобие сожаления. Фрукты, вывалившиеся из пакета, раскатились по коридору, а цыпленок, по-прежнему запаянный в полиэтиленовую пленку, кис на деревянном полу. Под радиатором поблескивала моя шпилька. Но ничто из этого не имело значения. Я могла думать только о Марне. Где-то на периферии моего зрения, производя какие-то бессмысленные и бесполезные манипуляции, суетились парамедики. Мы все понимали, что очень скоро они поднимутся, отступят от тела и смущенно прокашляются. Марни, съежившись, сидела на нижней ступеньке лестницы. Плащ сполз у нее с плеч и висел вокруг талии, удерживаемый только манжетами на рукавах. Она больше не плакала, но ее била дрожь. Ее трясло с такой силой, как будто что-то внутри ее неистово рвалось наружу. Челюсть у нее отвисла, глаза были красные, опухшие от слез, и она непрерывно икала, точно подавившийся младенец. Эти негромкие звуки были ужасны. Она сжалась в комочек, потянув колени к груди и обхватив их руками, и казалась совсем крошечной. Я сломала ее. Тогда я поняла, что сломала ее. Только не надо бессмысленных банальностей. Нет никого хуже, чем люди, которые говорят, что все понимают, когда на самом деле не понимают ровным счетом ничего. А ты не принадлежишь к их числу. Тогда я поняла, что кругом виновата. Я довела ее до этого. Мои слова, моя ложь. И раз уж я пообещала тебе говорить правду, не стану отрицать, что это я свернула ему голову. Я сломала ему шею. Угрызения совести стали для меня неожиданностью. И, возможно, они не были бы настолько острыми, чтобы заставить меня пожалеть о содеянном, не примешайся к ним крупица надежды. Клин между мной и Марни вбила романтическая любовь. Теперь те трещины, которые пролегали между нами, были пусты, и их можно было вновь заделать, так что никто и никогда не догадался бы, что они когда-либо существовали. И эту возможность создала я. Мне было грустно из-за того, что Марни страдает, и из-за того, что ей еще предстоит пережить. Но вины я не ощущала. Ощущала я главным образом облегчение. С того дня все успело значительно измениться. Тебе это известно, как никому другому. Со времени тех событий прошло около года, но благодаря тебе кажется, что неизмеримо больше. Поздно ночью после ухода полицейских, врача и санитаров, приехавших забрать тело, мы с Марни отправились ко мне. Пока мы поднимались в лифте и шли по коридору, я остро ощущала, что мой дом не выдерживает никакого сравнения с домом Марни. Здесь не было ни одного из символов успеха. Ни натертых полов, ни безукоризненно чистых зеркальных стен. Но я знала эту женщину 11-летней девочкой, и тогда ни богатство, ни успех не производили на нее никакого впечатления, и мне было известно, что она осталась все той же Марни. Это были ценности ее покойного мужа. Это он любил деньги, излишества и роскошь. Но мы-то с ней понимали, всегда понимали, что это всего лишь фасад, отделка, которая украшает, но не меняет сути вещей. Марни никогда не проводила в моей квартире много времени, и я рада была тому, что сейчас она здесь, со мной. Я предложила ей пижаму, свою любимую, и пока Марни принимала ванну, сделала для нее чашку сладкого чая с молоком. В ожидании я лежала в постели и прислушивалась к доносящимся из ванной звукам. Наконец Марни вытащила затычку, и вода забулькала, уходя по трубам. Потом дверь ванной открылась, и она выглянула в коридор, чтобы взять с батареи пижаму. Свет был выключен, но я слышала, как она вошла в спальню и забралась в постель рядом со мной. Уже понемногу светало, солнце поднималось над горизонтом, и кромки жалюзи еле заметно золотились. Близость Марни не давала мне заснуть. Она лежала на боку спиной ко мне, лицом к окну. Дыхание ее было ровным и размеренным. Я подумала, что, наверное, она была так обессилена, что сразу же провалилась в сон. Я лежала на спине со сложенными на животе руками и чувствовала себя абсолютной хозяйкой положения. Да, я ничего не планировала, помня об этом, но итогом была вполне довольна. «Джейн?» — вдруг срывающимся голосом спросила она. Я ничего не ответила. «Ты ничего не слышала?» — прошептала она в подушку. «Совсем ничего». Я по-прежнему не отвечала. «Джейн!» — произнесла она снова, на этот раз уже громче. «Что?» — сонным голосом отозвалась я, как будто уже задремала. «Ты не слышала? Не слышала, как он упал? И потом тоже ничего?» — спросила она. «Ты ведь была там, да? Может, что-нибудь было?» «Ничего», — сказала я, приподнимаясь на локте и вглядываясь в полумрак, окутывающий ее. «Совсем ничего», — не сдавалась она. «За столько времени и ни единого звука?» «Да», — подтвердила я. «Я же не знала, я ничего такого не слышала. Наверное, он...» «Был мертв», — перебила меня она. «Да, наверное, он был уже мертв». Это была четвертая неправда, которую я сказала Марни. У меня не было выбора, так ведь? Как я могла ответить на эти вопросы честно? Никак не могла. Я знала это тогда и знаю сейчас. И тем не менее, как это ни забавно, именно мое отрицание своей причастности, моя самопровозглашенная невиновность вновь свела нас вместе. Правда была бы для нее куда более разрушительной. Потому что тогда у нее не осталось бы никого.